Вспомнив, как старательно тот изображал местного, княжна довольно улыбнулась. Акцент был почти незаметен, мужчина явно говорил на русском с самого детства, но использовал его не так часто, как основной язык. Те селяне, которых он встретил, наверняка ничего не уловили. Но вот она, свободно владеющая 7 языками и постоянно пересекающаяся с иностранцами, этот момент зафиксировала сразу. Да и уровень его силы абсолютно точно отличался от того, что было видно снаружи. Скорее всего, не так критично, в конце концов, бревна он метал по одному, а не запустил сразу десяткам, но при этом вытворял с ними нечто невообразимое. Она ни разу не видела, чтобы кто-то мог буквально за секунду сформировать готовый артефакт подобного размера. Возможно, это был талант, имеющийся с рождения, а может быть, новая техника. Если подумать, были фамилии артефакторов, активно экспериментирующих в самых разных направлениях. За границей их тоже имелось немало. Возможно, один из таких был наставником незнакомца. Что особенно забавляло, его манера держаться. Раз уж пытаешься сохранить инкогнито, не стоит общаться со светлейшей княжной, как будто вы ровня. Но он не пытался изобразить почтение или страх. Даже обращаясь к ней по титулу, говорил с таким видом, как будто общаться с такой, как она, абсолютно нормальное дело. Такое не сыграть, чтобы настолько спокойно и естественно вести себя с высшей знатью, абсолютно ее не опасаясь, надо вращаться в подобных кругах с детства. Этот же Артвальнов не просто воспринимал беседу как нечто обыденное. Порой в его глазах проскакивала искра превосходства, которую вряд ли подмечал даже он сам. Это просто было частью его личности. Мужчина не кичился и не пытался доказать самому себе, что выше княжны по статусу. В данном случае все было иначе, Вальнов знал это, и вел себя соответственно. Выводы, к которым пришла девушка, казались ей абсолютно очевидными. Кем может быть наделенный, который говорит на русском с акцентом, считает себя стоящим выше князей и управляется с уникальными техниками, которых она раньше не встречала, при этом скрывающийся в сибирской глубинке и одетый в синий мундир без единого намека на фамильный герб? Единственно верный ответ – принцем крови. Скорее всего, из семьи не самых влиятельных монархов, но тем не менее, первой мыслью было забрать его с собой, вынудить отправиться в столицу и встретиться с отцом. Конечно, после того, как улегся гнев из-за его поведения после схватки с Новом, которым стал Бередин, тогда Орду повезло, что она растерялась. Подобного себе никто и никогда не позволял. Совместных тренировок и спаррингов у нее было немало, но стоило одежде получить серьезные повреждения, как партнер немедленно вспоминал о дворянской чести. Конечно, если сам не являлся женщиной, этот же взирал на ее обнаженную грудь совершенно спокойно, как будто все так и должно происходить. Ничего необычного, никакого оскорбления чести. Так себя мог вести или сын монарха, или полный идиот. Ко вторым Вальнова точно отнести было нельзя. На момент, девушка даже пожалела, что не заставила его отправиться в Тверь. Было с кем скоротать время за беседой, но тут же себя одернула. Кто знает, из какой именно он семьи. Возможно, будет куда лучше, если формальной встречи с ее отцом и иными сановниками империи никогда не произойдет. В конце концов, он явно собирался осесть в этом уголке Омской губернии. Даже выступил защитником местного помещика, который, похоже, не представлял, какую ему оказали честь. Впрочем, даже если нет, она уже сообщила обо всем отцу. На место отправятся их люди, которые обеспечат наблюдение, а при необходимости возьмут след и отыщут Арда, выяснив, где тот находится. В то время, как она выяснит, кто из европейских принцев в последнее время перестал появляться на публике, и методом исключения определит, с кем именно столкнулась. После этого станет понятно, как именно его использовать и какую выгоду это может принести их фамилии. Помимо самой очевидной, естественно, узоры и печати, которыми оперировал неизвестный, однозначно представляли немалую ценность. Откинувшись на спинку кресла, княжна снова вспомнила мужской взгляд, устремленный на ее тело, и подумала, что если в конце концов Вальнова придется казнить, то она сделает это лично. Перед этим, посмотрев ему в глаза и поинтересовавшись, насколько тому понравилось увиденное, договор, который мы заключили с Пересветовым, был максимально прост. За последнее время Бередин успел подмять земли сразу 4 соседей, целиком имение, деревни, землю. Согласно условиям документа, вся территория делилась пополам, каждый получал собственность, что ранее принадлежало двум дворянским семьям. На карту Омской губернии я в процессе заполнения бумаг, естественно, взглянул, наконец точно поняв, где именно нахожусь, и выбрав для себя земли, что лежали максимально к северу, чуть подальше от проходящей мимо дороги, чем те территории, доставшиеся Кириллу. Причин, по которым я сразу решил туда отправиться, было сразу несколько. От желания сформировать легату, которая позволяла бы поглощать грязную силу новей до необходимости поработать с Эйдосом Пса, не говоря уже о том, что мне не мешало немного побыть одному, спокойно и без раздражающих факторов, обдумав ситуацию, что до последнего, с этим проблем возникнуть было не должно. По словам Пересветова, после захвата земель, Бередин полностью разогнал прислугу и освободил крестьян. Второе могло бы показаться благим делом, не имейся тут одного «но», сразу после освобождения, он вынудил их убраться за границы своих владений. Да, формально каждая семья получила компенсацию за недвижимое имущество, оставленное на его земле, нынешние законы империи не позволяли выкидывать виллан в одной одежде, но размеры выплат были настолько низкими, что долго крестьяне протянуть не могли, равно как и самостоятельно обустроить новое хозяйство, взяв в аренду участок казенной земли. Реалистичных выходов было всего два: либо отправляться в город и пытаться отыскать подходящую работу, либо искать нового господина, который согласится принять под свою руку и судит деньгами на строительство, или, что более вероятно, в приказном порядке направит на помощь других подневольных, при этом записав долг деньгами. Понятное дело, устроиться на работу вчерашним земледельцам было сложно. Основная масса шла по второму пути, возвращаясь к тому же самому статусу, только при этом, по сути, становясь нищими. Корпус Агиды не так часто вмешивался во внутренние дела государств. В каждом мире их были десятки, и у всех имелась своя собственная специфика, чаще всего предполагающая, что какой-то части населения живется совсем не сладко, тогда как основной задачей наших легионов была борьба с новыми и защита человечества от перешедших черту богов. Несмотря на это, определенное давление мы оказывали, мягкое и не предполагающее острых конфликтов, но вполне действенное, если говорить о длинной дистанции. Само собой, мысль исправить все и сразу возникала не раз, но я отлично представлял себе, чем все это закончится. Мы завязнем в изнурительной кровопролитной войне, по сути опустившись на уровень тех же самых государств, став одним из участников большой игры и выстраивая управление территориями, чтобы обеспечить пополнение легионов, что автоматически приведет к вырождению корпуса в его прежнем виде, а потом, вероятнее всего, и полноценному его расколу. Но сейчас вокруг меня был дикий неизведанный мир, жители которого не имели никакого представления о том, что такое корпус Агиды. И само собой, ни один из правителей не подписывал с нами договоров, что в значительной степени развязывало руки. Усмехнувшись собственным мыслям, которые свернули в несколько неожиданном направлении, я пришпорил лошадь. Лесная тропа, по которой я скакал, расширилась, став своего рода узкой лесной дорогой. Можно было немного разогнаться. Тем более сейчас я мог спокойно использовать изначальную силу для поддержания скакуна в стабильном состоянии, что давало возможность непрерывно двигаться рысью, а при необходимости и галопом. Шпагу, которую Пересветов одолжил мне для поединка, я вернул. Юный Набиль предложил мне оставить ее себе в качестве дополнительной награды, но я отлично видел выгравированный на металле фамильный герб, да и возраст оружия тоже оценить был в состоянии. Клинку было не меньше полутора веков, забирать у него семейную реликвию, возможно выкованную еще при его деде или прадеде, я счел лишним. Тем более в разрушенном имении Бередина нашлась неплохая замена, пусть уступающая в плане проводимости изначальной силы, но не слишком критично, и без чужих фамильных гербов. Я бы не отказался от лука, но вот его в доме убитого Набиля не обнаружилось, потому пришлось обойтись трофейным револьвером, тем самым, из которого он собирался в меня стрелять, а потом выронил на землю. Патроны к нему в усадьбе тоже отыскались, несколько десятков, я на всякий случай прихватил с собой. Если верить словам все того же Пересветова, севернее моих новых земель располагались гнезда новов, причем такие, что сначала я не поверил своим ушам, потому как искренне считал подобное невозможным. Тем не менее, выглядел он весьма убедительно, а проверить информацию я не мог. Парень рассказал о них уже после того, как аэролет княжны поднялся в воздух. Это было еще одной, пусть и не самой веской причиной, по которой я сейчас мчался к усадьбе, ранее принадлежавшей фамилии Корзиных. Помимо всего прочего, я собирался добраться до ближайшего гнезда и проверить верность слов дворянина, изучив все своими собственными глазами. Наконец, добравшись до места, я остановил лошадь, которая, кажется, сама была шокирована возможность столько скакать, не чувствуя усталости, и отсигналив Эльдосу пса, который снова за кем-то погнался, спрыгнул на землю. До фамильной усадьбы Берединых имение Корзиных не дотягивало. Собственно, поместью Пересветовых дом тоже уступал, и не потому, что был заброшен. В первую очередь, подводили размеры, судя по тому, что я видел, на каждом этаже было максимум по 3-4 комнаты, тогда как в особняке того же Кирилла, только спален на первом этаже имелось 5, не говоря уже о гостиной, столовой и библиотеке. Впрочем, я предполагал разместиться здесь в одиночестве, так что места хватало с избытком. Зато появилась теория, которая объясняла, почему Игнат Бередин решил атаковать Пересветовых последними. Рискну предположить, во время его юности соседи были куда более влиятельны, что отложилось в голове Набиля, заставив его избегать конфликт до того момента, когда кроме них, на его границах больше никого не осталось. К северу лежали территории, принадлежавшие казне, на западе – земли какого-то графа, фамилии которого Кирилл не упоминал. С востока подпирал полигон разрядного приказа, давно неиспользуемый и фактически заброшенный, но все равно недоступный для захвата. Никакого выбора у помещика не имелось, лишь наброситься на своих соседей с юга, где с ним не граничил никто, кроме Пересветовых. Вопрос о том, зачем ему вообще требовались чужие земли, если дворянин даже не пытался на них зарабатывать, оставался открытым. Самое очевидное предположение не подтвердилось, княжна и ее люди здесь ничего не обнаружили, да и я сам не заметил никаких признаков грязной силы новей, что вызывало еще больше удивления, но эту загадку я решил оставить на потом, тем более, прямо сейчас отыскать ее решение все равно было невозможно, а мне следовало разобраться со своими первыми, в этом мире, владениями. Надо сказать, впечатление усадьба производила удручающее, как оно обычно и бывает, когда за домом больше года никто не следит. С другой стороны, стены были крепкими, а крыша все еще держалась на месте. По сравнению с тарейскими топями, где как-то держала круговую оборону моя когорта, идеальные условия. Никакой пропитанной силой трясины, которую невозможно осушить. Нет гигантских комаров, из-за которых приходится постоянно ходить под защитным покровом. Да и громадных змей, умеющих впадать в режим полной невидимости, тоже нигде не видно. Вместо этого, прочный дом и самый обычный лес. Правда, где-то недалеко обитали нетипичные навы, но это куда более понятная проблема, чем измененные агрессивной средой животные с уникальными навыками. Не говоря уже о том, что тогда нас окружали войска Золотого Директората. Почти 10 тысяч отборных солдат. За тот месяц когорта потеряла треть легионеров, но все же смогла продержаться до прихода подкрепления. Потянувшись к дому нитями силы, я убедился, что там точно никого нет, и, усевшись на ступенях, для начала занялся защитой. Понятное дело, полноценной оборонительной линии сейчас было не выстроить, ни с основанием одного единственного столпа, но вот окружить постройку сигнальным кольцом я был в состоянии, равно как и расположить вокруг нее десяток узоров, способных преподнести нежданным гостям весьма неприятный сюрприз. Закончив с этим, подозвал к себе Эльдос пса. Он до сих пор находился в стабильном состоянии, что говорило об устойчивости структуры. Несмотря на многочисленные исследования, никто так и не смог точно сказать, с чем именно связано отличие некоторых эльдосов от большинства. Если 90% слепков умерших животных рано или поздно распадались и поддерживать их можно было лишь непрерывной накачкой энергии, то оставшиеся как будто сами цеплялись за новую жизнь. Мнения на этот счет расходились и порой весьма критично. Что до моей личной оценки, дело было в характере, как и в случае с людьми. Одни не видели ни единой возможности наладить свою жизнь, хотя вокруг их было полно, другие были готовы вцепиться в любой шанс, подкинутый судьбой, независимо от того, о чем именно шла речь, любви, деньгах или власти. Поднятый этим утром Эльдос явно относился ко второй категории, и, получив вторую жизнь, умирать снова абсолютно не желал, транслируя эту эмоцию, даже в своем нынешнем, весьма слабом состоянии. Поэтому я решил, что оптимально будет оставить его на постоянной основе. Подобное я не практиковал с тех самых пор, когда погиб Бурхан. Ильда с гигантского попугая, что сражался бок о бок со мной почти два века, и сгинул в схватке с одним из обезумевших богов, который залил кровью свой собственный мир, а потом обзавелся техникой создания пустотных проколов, вернее, ему ее принесли на блюде. Команда разведки все того же золотого директора, оказавшаяся слишком слабой, чтобы избежать плена и выложившая врагу все, что знала. К несчастью для того бога, в выбранном им мире располагался форпост корпуса, немедленно поднявший тревогу, по сигналу которой я туда и явился, с тремя когортами 116-го легиона, командование над которым принял всего месяц назад. Ту битву мы выиграли. Армию вторжения не спасло даже личное вмешательство их бога, его имя было добавлено в длинный список уничтоженных нами безумных сущностей. Но в том сражении я потерял Бурхана, после чего избегал привязывать к себе Эйдосы, превращая их в постоянных боевых зверей. Слишком уж тесный возникал эмоциональный контакт, особенно, когда они обретали полноценный разум. Но сейчас у меня попросту не было иного выбора. Несмотря на весь свой опыт, навыки и знаний, я был слишком слаб, а стабильный и связанный со мной энергетическими узами Эйдос увеличивал боевой потенциал, как минимум в полтора раза, ровно настолько же поднимая мои шансы выжить. Потому я поступил так, как велел устав корпуса, принял рациональное решение. Сначала прошелся по энергетической структуре Эйдоса, усиливая ее и стабилизируя. Дополнительно поработал с опорными узлами, которые в его случае выполняли роль скелета в случае мощного внешнего давления. Грубо говоря, не давали расползтись лоскутами под сильной атакой противника, а вместе с тем позволяли поглощать большие объемы трофейной силы. Потом укрепил контакт между нами, добавив к тому каналу связи, что уже имелся еще 4 и сделав их слегка шире. Следом внедрил в его структуру легату защитного покрова, завершив на этом первый этап преобразования. В конце концов, пока он был относительно слаб, а внесенные мои изменения исчерпали весь резерв энергии, который пес накопил, гоняясь за лесной живностью. Закончив, задумчиво посмотрел на довольную морду сидящего с открытой пастью и высунутым языком пса, старательно делавшего вид, что его абсолютно не волнуют шорохи в кустах и он готов сидеть здесь столько, сколько потребуется хозяину. Раз я решил оставить его, сделав постоянным боевым зверем, стоило дать Эйдосу имя, что внезапно стало проблемой, ни один из вариантов распространенных кличек мне не нравился, а ничего кроме них, в голову не лезло. Секунд 20 я размышлял, рассматривая собаку, а потом сработала ассоциация и память подбросила воспоминания о Равере, крупном, двухметровом центурионе, что служил под моим началом. В бою тот был отчаянно храбр и никогда не подводил, но стоило нам оказаться на отдыхе, как легионер немедленно принимался накачиваться алкоголем, казалось, находя его абсолютно везде и всегда. По центуриям ходила шутка, что если забросить Равера в пустоту и сказать, что это отпуск, он напьется и там, а заодно споит всех пустотных тварей, что рискнут приблизиться. Впрочем, вспомнил я его не из-за этого. Была у центуриона одна стойкая и неистребимая привычка, стоило ему солидно набраться, как солдат принимался кричать, что он боевой пес Эгиды, способный в одиночку порвать всех богов, всеми с их последователями и выжечь новей. Усмехнувшись, я снова посмотрел на призрачного зверя, который изо всех старался смирно усидеть на месте. «Хочешь быть Равером?» Тот наклонил голову на бок, как будто прислушиваясь. Для тех, у кого никогда не было собаки, это наверняка так и выглядело. Впрочем, спустя секунду я повторил его имя, добавив к нему ментальный импульс, объясняющий, что именно я имею в виду. В ответ пес довольно тявкнул, а получив от меня отмашку, сразу же устремился к кустарнику, из которого слышались шорох. Еще минуту я посидели на ступенях, отдыхая после работы с его энергетической структурой и заодно наблюдая за тем, как пес радостно носится по округе. Потом все же поднялся на ноги, двинувшись в дом. Внутри все выглядело еще хуже, чем снаружи. Повсюду были разбросаны вещи, судя по всему, старые владельцы особняка уходили в спешке, из-за чего прихватили с собой только самое ценное, оставив прочие за спиной, а поверх этого хаоса лежал толстый слой пыли, да и часть мебели оказалась буквально разбита. То ли постарались предыдущие собственники, желающие хотя бы так насолить захватчикам, то ли это было делом рук людей Бередина. В любом случае, прихожая выглядела, как после погрома. Остановившись, я запустил один из базовых бытовых узоров, собрав всю пыль в нескольких местах, после чего без остатка спалив ее. Потом разметал разбросанные вещи и обломки мебели, прижав их ближе к стенам. Первый этаж порадовал наличием в гостиной камина. Безусловно, согреться я мог и при помощи изначальной силы, но созерцание пламени порой здорово способствовало мыслительному процессу, не говоря о том, что мне банально нравилось на него смотреть. Привычка, оставшаяся с тех времен, когда я еще был простым рекрутом и только начинал службу в корпусе. Спустя несколько секунд сделал еще одно приятное открытие, обнаружив небольшую библиотеку, стеллажи которой был заполнены книгами. Отдельные места на полках пустовали, а часть изданий валялась на полу. Но с собой корзины забрали совсем немного, большая часть их литературной коллекции осталась на месте. Спальню я решил выбрать наверху, одну из трех, ту, что показалась самой комфортной. Подобрал и комплект постельного белья, освежив его еще одним бытовым узором, чтобы после возвращения с охоты не пришлось заниматься подобными мелочами, а можно было просто рухнуть в постель. Дальше хотел сходу заняться леготой, позволяющей очищать грязную силу новей, после чего планировал двинуться на разведку. Но поняв, что организм еще полностью не восстановился, решил заглянуть в библиотеку, отдохнуть и заодно проверить, нет ли там чего-то действительно ценного. Первые полсотни книг оказались пустышками. Вернее, из них наверняка можно было бы извлечь какую-то информацию. Но как отделить правду от вымысла или преувеличения, в случае с художественной литературой незнакомого мне мира, я не знал. Потому просто откладывал все подобные произведения в сторону. Перейдя к очередному стеллажу, взял в руки книгу с надписью «10 величайших побед Рима». Открыв ее, впечатал в странице слабенький узор, помогающий быстро изучать текст, а уже в следующую секунду почувствовал, как разум окатила мощная волна изумления. Впитав всю информацию из этой книги, закрыл ее, прошелся задумчивым взглядом по полке, заполненной исключительно изданиями о Римской империи, и потянулся к следующему из них, глава 9. Спустя 20 минут я изучил все книги, которые имелись на полке, после чего прошелся по всей библиотеке, специально выискивая другие тома, посвященные Риму. Убедившись, что больше на эту тему ничего нет, рухнул в одиноко стоящее кресло. В том, что я сейчас прочитал, не было абсолютно никакого рационального смысла, но во всех книгах была похожая информация, да и к художественной литературе они никаким боком не относились, так что отрицать существование той самой Римской империи было бы глупо. Впрочем, меня волновала не она сама. За свою жизнь я повидал множество империй самого разного формата, давно отвыкнув удивляться тем ухищрениям, которые придумывают люди, чтобы получить власть над себе подобными. Здесь же ситуация была иной. Такое впечатление, что кто-то взял структуру корпуса эгиды в качестве образца для подражания, адаптировав под задачу создания римского государства. Структура их легионов практически один в один копировала нашу, вплоть до мелочей, вроде знаков отличия. Безусловно, здесь их пришлось изменить, как минимум по той причине, что уровень технологий тогда был разительно иным, но стилистика была очевидна. Декурия, центурия, манипула, когорта и в конце концов, само слово легион, все это терминология корпуса. Кое-что они убрали за ненадобностью, но все остальное было на месте. Даже если отвлечься от армии, хватало иных совпадений. Преторы, трибуны, консулы, ликторы, почти 80% наименований должностей совпадали с теми, что имелись в корпусе эгиды. Вывод напрашивался сам собой, в этом мире оказался некто, хорошо знакомый с нашей внутренней структурой, а скорее всего и вовсе бывший легионером, который здесь стал одним из основателей нового государства. Не такая уж невозможная ситуация. Более того, подобное происходило на регулярной основе. Собственно, именно так люди расселились по большей части миров сопряженной вселенной. Спонтанно возникший канал, плюс оказавшиеся рядом счастливчики. После чего какой-то мир получал первую группу переселенцев, а в их родном мире все сбивались с ног, пытаясь отыскать пропавших, или гадая, куда исчез экипаж и пассажиры корабля. Потом в тот же самый мир попадали все новые и новые группы людей, пока его энергетическое поле не становилось настолько насыщенным, что пересиливало давление пустоты. После этого начинался обратный процесс, люди начинали пропадать, отправляясь туда, где ситуация была обратной. Кое-где эти процессы регулировались при помощи мощных защитных комплексов, исключающих появление спонтанных проколов, но далеко не всегда. Процент пропавших был невысок и, как правило, сильные пробужденные в такие ловушки не попадали, что сводило фактор личной заинтересованности местных элит почти к полному нулю. Смущало иное. Для того, чтобы настолько детально воспроизвести атрибутику корпуса и его структуру, одного человека мало. Собственно, даже если смотреть с точки зрения создания государства, одиночка не будет способен на многое. Роль личности в истории, безусловно, высока, но не настолько. А если предположить, что сюда попала сразу целая группа легионеров, почему они не отыскали пути назад? Пробужденные могут жить чрезвычайно долго, особенно, если стимулируют себя к дальнейшему развитию и сохраняют само желание жить. У одиночки подобное запросто могло не выйти, слишком велика вероятность случайной гибели. Но если здесь оказалось несколько декурий, какая-то часть стражей должна была выжить, а вместе они справились бы с поиском обратной дороги. Каждый из рекрутов получал минимальное необходимое образование. Пусть они и не владели навыками прокладки путей через пустоту, тем не менее, теорию в общих чертах себе представляли. Условной пары сотен лет должно было хватить для того, чтобы разобраться в этом на практике. Другой момент, который я сразу же отметил, время появления богов. Письменных источников той эпохи сохранилось не так много, но историки сходились в одном, реально существующие божества возникли почти одновременно с Римской Республикой. Следом она превратилась в империю, а по прошествию какого-то времени разделилась на две части. Западную, которая распалась под натиском варварских племен, и восточную, простоявшую еще долгое время. Ровно до того момента, как 250 лет назад не началась кровавая резня, после которой исчезли те самые боги. Выстроить какую-то теорию на основе этих данных было непросто. Тем не менее, некоторые вещи виделись вполне очевидными. Начиная тем фактом, что здесь оказалась группа стражей, и заканчивая их выбором, вместо того, чтобы покинуть мир и проложить путь к своим, они предпочли здесь остаться. Возможно, на это имелись причины. В конце концов, о реалиях жизни корпуса эгиды, актуальных 2500 лет назад, я почти ничего не знал. По той банальной причине, что до моего рождения, на тот момент оставалось еще 1500 лет. Тогда, корпуса еще не располагали той автономией, которую имели сейчас. Напротив, были объединены под властью стратега, единого командующего, который избирался высшим офицерским составом из своей среды. Это изменилось сильно позже, когда два стратега подряд пытались изменить уставы, получив больше власти и не допустив своего смещения. После второго случая, стоившего корпусам немалого числа жизней, офицерский состав решил передать власть совету преторов. Тем не менее, такое поведение казалось странным. Еще более непонятным совпадением казалось появление божеств, как будто спровоцированное появлением здесь иномерцев. Сюда же можно было добавить развязанную божественными сущностями резню и их последующее исчезновение, не говоря уже о копии узора корпуса Немезиды, который использовал мертвоборец около усадьбы Пересветовых. От этих мыслей я не мог отделаться еще долго. Они крутились в голове все 3,5 часа, которые ушли на конструирование легаты, позволяющие усваивать трофейную энергию новей, и пропали только после того, как я полностью разобрался с этой задачей и переключился на следующую. Взявшись за создание оружия, без которого соваться к новым не имело большого смысла, боевого лука, на то, чтобы изготовить его классическим способом, ушло бы слишком много времени. Потому я снова прибегнул к изначальной силе, при помощи которой отыскал ясень, свалил его и вырезал из цельного ствола доску, которую обработал при помощи еще одного узора, параллельно придавая необходимую форму рекурсивного лука, который широко использовался нашими разведчиками. Мой старый лук, рукоять которого была окована артефакторным серебром, а в качестве тетивы выступала жила пустотного дракона, остался в прошлом. Возможно, так и лежал в личном арсенале, либо оказался в руках кого-то из предателей, а может, его торжественно захоронили в пустой могиле, надгробие которой украшало мое имя. Все зависело от того, какую именно версию заговорщики изложили легионам, и какой была их конечная цель. Сейчас же было не до изысков. По окончанию процесса, в моих руках оказался самый обычный лук, сделанный из цельного куска дерева, ничем всерьез не выделяющийся, но при этом достаточно надежный. Вот тетива стала небольшой загвоздкой. Как известно, создать предмет из воздуха нельзя, Законы физики никто не отменял, и даже самые сильные пробужденные не были способны создавать нечто при помощи голой воли. Для того, чтобы завершить работу над луком, требовалось подходящее животное, как альтернативный вариант, шелк или лен. Правда, последние потребовалось бы обработать воском, но свечи в особняке имелись, так что глобальной проблемой это бы не стало. Вот только никаких подходящих материалов в доме я не нашел. Решив эту проблему уже в дороге, подумал, что раз все равно необходимо отправляться на поиски, то проще совместить обе задачи, и сразу двинулся в нужном направлении. Не прогадал, спустя несколько километров, ровер почуял крупного зверя, а потом выскочил прямо на лося, которого моментально прикончил. Следующие 20 минут я снова занимался узорами, действуя на уровне мелкой моторики. Обработал сухожилия, расщепил их на волокна и в финале сформировал из тех прочную, надежную тетиву. Что до стрел, ими я озаботился еще находясь в усадьбе. Сделав из того же ясеня и снабдив оперением из перьев двух глухарей и одного тетерева, которых тоже добыл пес, мне оставалось лишь дойти и принести добычу. Как бы ровер ни старался, взять птиц в зубы, у него не получалось. Всего у меня вышло 25 стрел. Металлические наконечники из переплавленной стали я поставил только на 10. В двух случаях, нанеся на них глифы и прошив металл крохотными энергоканалами, что позволяло, при необходимости влить немного изначальной силы, тратить время на то, чтобы поставить наконечники на оставшиеся 15 стрел, я не стал. Просто заострил и обработал саму древесину. Стрелы из ясеня получились тяжелые, а если вспомнить, что охотиться я собирался на новей, пробивать защиту им не придется, лишь войти в пропитанную грязной силой плоть. В путь я, само собой, вновь отправился верхом. Если фамильную шпагу я у Пересвятого забирать не стал, то вот от скакуна решил не отказываться. В конце концов, лошадей у него было немало, да и новые земли, полученные юным Набилем, точно стоили в десятки раз больше единственного коня. Ильдас и трех птиц, которых я выстроил большим треугольником в небе, обеспечивали неплохой обзор. Тем не менее, понять, в какой именно момент закончились мои новые владения и начались земли, что принадлежали имперской казне, так и не вышло. Судя по полному отсутствию опознавательных знаков, размежеванием территории, корзины не занимались. Зато воздушная разведка помогла загодя обнаружить гнездо новей и позволила оценить ситуацию. Место обитания живых мертвецов действительно было необычным. Да что там, оно выглядело так, что аналитический дивизион корпуса сначала схватился бы за голову, а потом пришел в дикий восторг. Сложные задачи эти парни любили, особенно, если с теми получалось эффективно справляться. Классическое гнездо – место, зараженное грязной силой, источником которой могло стать скопление спор, что переносились по воздуху или сам живой мертвец. Если нав какое-то время оставался один, то принимался искать место с максимальной плотностью мертвой плоти, после чего зарывался в землю и погибал, выплескивая грязную силу, которая добиралась до жизненной энергии в человеческих останках, инфицируя ее, а затем используя для дальнейшего распространения заразы. В некоторых случаях под удар попадали и животные, хотя это было скорее исключением из правил. Размеры классического гнезда зависели от числа новов, которые там вылупились, и длительности времени, на протяжении которого территория оставалась зараженной гнилью, но оно непрерывно расширялось, стремясь занять всю большую площадь, при этом старательно убивая всю растительность, которая там росла. Такие гнезда в Российской империи тоже имелись. Вчерашний случай заражения служил тому отличным примером. Как правило, рано или поздно их ликвидировали мертвоборцы, либо кто-то из дворянских семей. Даже в тех случаях, если заражение произошло в какой-то лесной глуши, но были и другие, вроде того, за которым я прямо сейчас наблюдал, со своего рода границами, далеко за пределы которых навы выходить не могли, охотясь исключительно на прилегающей территории, феномен, объяснение которому я найти пока не мог. Другое отличие, в подобных местах заражались и животные, причем не только мертвые. Если живой зверь проводил достаточно времени внутри гнезда, он тоже становился новым. Как будто этого мало, изменениям подвергалась еще и растительность. Все это Пересветов выложил мне этим утром. Но одно дело, слышать слова молодого Набиля и совсем иное, наблюдать все собственными глазами. Спешившись в километре от гнезда, я привязал лошадь к дереву. сразу же окружив ее маскировочным покровом. На тот случай, если в мое отсутствие здесь вдруг объявится стая волков или мимо станет пробегать медведь. Сам же двинулся дальше пешком, держа поблизости ровера и изучая гнездо при помощи призрачных птиц. Добравшись же до небольшого возвышения, поросшего молодыми елями, смог взглянуть на него самостоятельно. Стоило сказать, первое впечатление было странным. Почерневшие деревья, из коры которых сочилась черная жидкость, вязкая почва, блестящая от влаги, курсирующая из стороны в сторону навы, а вон то безумно уродливое создание, что перелетело с одной ели на другую, видимо, когда-то было совой, сейчас же больше напоминая фигуру из детских страшилок. Давление грязной силы, которое пропитывало гнездо, ощущалось даже здесь. Находиться настолько близко к месту заражения было некомфортно. При этом площадь оно занимало не столь уж большую. Фактически, я был на границе круга с диаметром в несколько сотен метров. Какое-то время я наблюдал, пытаясь оценить, с каким количеством противников могу столкнуться. Быстро поняв, что стрел требовалось куда больше, навов внутри имелось не меньше сотни. Прямо сейчас они были рассредоточены по всей территории, но уверен, стоит мне атаковать, как нежить стянется в одно место. С другой стороны, если верить Пересветову, живые мертвецы не удалялись от своего гнезда дальше, чем на 500-600 метров. В случае необходимости я смогу банально отступить, да и повторить тот же самый прием, которым был убит Бередин, мне тоже никто не мешал. Пусть это будет и куда затратнее в плане расхода сил, чем просто выстрелить из лука. К тому же, в моей голове уже родился план. Простой, но вместе с тем эффективный. Сумерки постепенно сгущались. Потому, после недолго наблюдения, я решил, что стоит начать прямо сейчас, не дожидаясь темноты, и принялся осторожно продвигаться вперед. В конце концов, я претор корпуса и гиды, которому не следует опасаться одного локального гнезда новей. Когда до границы, отсекающей нормальный лес от изувеченной породии, оставалось около полусотни метров, я вдруг ощутил источник грязной энергии. Совсем рядом, буквально около своей ноги, опустив взгляд, обнаружил там мышь. Хотя сейчас, бугристое и перемещающееся боком создание, лесного грызуна напоминало мало. Не задумываясь, обрушил на него сапог, превратив в месиво, а в следующую секунду вздрогнул от зазвучавшего впереди рева. Не каждый день доводится слышать слитный вопль десятков новьих глоток. В голове скользнула мысль об их взаимосвязи, а пальцы уже накладывали на тетиву первую стрелу, которая тут же полыхнула золотом и через мгновение впилась в корпус мертвеца, что обогнал всех остальных и первым мчался в мою сторону. Легато сработало, как надо. Выбросив нить изначальной силы, я вонзил ее в энергетический контур умирающего нова, и спустя секунду в меня начала вливаться трофейная сила, очищенная от всего, что могло нести угрозу. Следующего нова я уложил стрелой в голову. Потом, одного за другим снял сразу трех, что бежали плотной маленькой группой, и внезапно увидел, как оставшиеся мертвецы резво кинулись назад. До момента, как они успели скрыться за изуродованными деревьями, я поразил еще три цели, впитав неплохой объем трофейной мощи, после чего удивленно хмыкнул. Судя по тому, какую картинку передавала Евдос и птиц, навы обходили меня с флангов, двумя крупными группами, в каждой из которых было не меньше трех десятков особей. На момент возникло искушение броситься в атаку и воспользоваться ситуацией, чтобы добраться до их кукловода. Те твари, которых я видел, на разумных точно не тянули, что значило, ими кто-то управлял. Но я уже давно не был горячим центурионом, готовым на безрассудные подвиги, так что предпочел иной вариант, устремился вглубь леса, стремясь не дать окружить себя со всех сторон. А в следующую секунду Эйдос птицы показал, как через границу гнезда метнулось десятка-два темных фигур. Волки, изувеченные, ставшие новыми и двигающиеся с поразительно высокой скоростью. Настолько, что должны были вот-вот меня догнать. На ходу опустив руку, я коснулся пальцами толстого и уже гнилого бревна, через которое перепрыгивал. А стоило тому засверкать золотом, как обратил древесину в труху, сияющую золотом пыль, облако которое отправилось нас встречу преследователям. Больше половины на полном ходу влетели в него, сразу же ринувшись назад, ослепленные, дезориентированные и наверняка испытывающие боль. Но остальные успешно обогнули неожиданное препятствие, оказавшись прямо у меня за спиной. Тогда я наконец дал волю раверу. До того пес выступал в качестве стратегического резерва, но останавливаться, чтобы дать бой волкам, Я не собирался оказаться посреди толпы живых мертвецов и сражаться с ними в рукопашную, орудуя шпагой, у меня большого желания не было. Медлить мой боевой зверь не стал. В ту же секунду, как я отдал ментальную команду, бросился назад, сразу же вцепившись в одного из волков и разорвав его энергетическую структуру пополам. Потом прикончил следующего, третьего, быстро разобравшись со всеми, кто миновал препятствие из древесной пыли. Противостоять они ему не могли, никто из новей, Ровера не видел и не чувствовал. Так что тут все упиралось в его личную мощь и скорость работы челюстями. Впрочем, их кукловод угрозу осознал сразу. Вторая группа волков, до того продолжавших преследование, повернула назад. Лук я забросил на спину, потому выскочившего из-за елей живого мертвеца, что кинулся на перерез, встретил ударом сжатой в руке стрелы, вогнав ту ему прямо в глаз. Следующему вонзил еще одну в корпус, а потом решил, что боекомплект стоит экономить, и третьего уложил обычной толстой веткой, даже не став ее заострять, воткнул оружие в живот, активировав слепок жизненной силы, и помчался дальше. Спустя еще несколько секунд, стало понятно, что у меня получилось. Парящая в воздухе птица показывала, что все навы оказались за спиной, да и те уже начинали притормаживать, что имело смысл. Живые мертвецы удалились на приличное расстояние от собственного гнезда. Остановившись, я развернулся лицом к преследователям и довольно улыбнулся. Нет, меня радовал вовсе не тот факт, что получилось оторваться. В этом я как раз почти не сомневался. Что слегка терзало разум, так это тактическое мастерство их кукловода. Но тот оказался не настолько умен, чтобы верно оценить ситуацию. Подставив большую часть своих воинов под удар, будь у меня возможность активировать жизненную энергию деревьев на расстоянии, сейчас все было бы еще проще. Но тактильный контакт был обязательным условием. Даже вчера, запуская в гигантского новощепы, я предварительно коснулся раздробленного бревна, и только после этого выдернул оттуда нужное количество снарядов. Ту же самую схему пришлось повторить и сейчас. Сначала я провел пальцами по лежащему передо мной бревну, активируя слепок его жизненной энергии. Потом мощным ударом расколол его на части, а следом отправил в полет первую партию снарядов, поражая навов, что оказались ближе всего. Спустя секунду ударил второй волной, выкашивая остальных. Легато работало исправно, я получил порцию трофейной силы от каждого. Чувствуя, как ярко сияет основание моего первого столпа, чуть прибавившие в размерах, Ровер, которому за счет нашей связи тоже перепала часть поглощенной энергии, радостно носился вокруг. Пес воспринимал идущую схватку скорее как развлечение, а не угрозу, искренне радуясь тому, что его собственная структура становится все плотнее. Я же неспешно двинулся к границе гнезда, наблюдая за ним при помощи птиц. Оказавшись рядом с серой полосой, которая отделяла вязкую зараженную почву от нормального леса, остановился. Но вражеский предводитель оказался не настолько глуп, чтобы бросить своих солдат в новую безнадежную атаку. А жаль, использовать древесину на территории самого гнезда я не смогу, живые деревья заражены, а ни одной сухой ветки я внутри пораженной территории не видел. Там даже еловой хвои на земле не было. Стрел у меня оставалось всего 15. Поэтому я решил не спешить. Судя по всему, сбежать от меня противник все равно не сможет. А значит, никакого смысла рисковать не имелось. Отдохнув и дав стабилизироваться основанию столпа, я свалил одну из елей, расколол ее ствол и, орудуя воздушными узорами, превратил его в полсотни метровых дротиков. Верутумы – оружие наших легионеров. Обычно они снабжались длинным металлическим наконечником, который обеспечивал оптимальный баланс, но я предполагал метать их в цели, которые окажутся не дальше 20 метров, для чего вполне подходили и образцы из цельного куска дерева. К тому же, для легионов изготавливали многоразовые варианты. Знания, полученные от лесного ковена, позволяли заново наполнять оружие жизненной мощью растений. В моем же случае речь шла о единоразовом использовании. В итоге, ступив на землю гнезда, я напоминал Виллана, который выбрался в лес, только вместо дров нашел там 5 охапок дротиков, перевязанных еловыми корнями. Со стороны это выглядело слегка комично. Скачущий вокруг Ровер и вовсе пару раз пытался схватить их зубами, желая поиграть. Идти по зараженной земле оказалось непросто. Воздух как будто уплотнился, и для того, чтобы двигаться с такой же скоростью, как раньше, приходилось прилагать серьезные усилия. Чем глубже я заходил, тем сильнее оказалось давление. Пес тоже его ощутил, перестал весело прыгать, порыкивал и старался не отходить далеко, уже не из-за моего приказа, а по собственной воле. В первый раз нас атаковали, спустя полсотни метров. Все те же волки, десяток двуногих новов и несколько птиц. Первых разорвал ровер, вторых я уложил дротиками, пустив в дело одну из пяти охапок. По птицам же ударил воздушными лезвиями, заставив осыпаться дождем из плоти. Вторую попытку противник предпринял спустя еще полторы сотни шагов, кажется, бросив в атаку все, что у него было. От волны мелких лесных грызунов до двух десятков человеческих мертвецов и сразу доброго десятка птиц. А когда мы благополучно перемололи их всех, из-за деревьев внезапно выскочил лось. Шкура свисала лоскутами, вместо глаз зияли черные провалы, а правый бок, казалось, состоял из темной жижи. Но скорости этому монстру было не занимать, я едва успел отскочить в сторону, всаживая в него один из дротиков, после чего, на всякий случай, метнул второй, вогнав тот в спину. Именно это стало причиной того, что я пропустил молниеносный бросок белки. Тварь оказалась настолько стремительной, что успела вцепиться в руку. В следующую секунду я отсек ее голову воздушным лезвием, после чего разжал челюсти зверя, отделив его череп от своей плоти. А затем пришлось немного опалить самого себя, оставленную в ране заразу требовалось выжечь изначальной силой. Яростно лающий ровер, который хорошо ощутил мою боль, кинулся к обезглавленной белке, и, к моему удивлению, сумел поднять тушку в воздух, сжав ту зубами. Объема трофейной силы оказалось достаточно, чтобы пес смог работать с физическими объектами. Впрочем, уже через секунду он уже выплюнул ее, подчинившись моему приказу. После того, как я укрепил его структуру, контакт с грязной новией энергией был не настолько опасен, и зверь мог запросто с ними сражаться. Тем не менее, ни к чему было создавать лишнюю нагрузку, без всякой на то необходимости. Пока мы медленно продвигались дальше, я постоянно ожидал новой атаки, не веря, что это все. Тем не менее, новых врагов рядом не появлялось, да и кружащие в небе эйдосы птиц не фиксировали никакого движения. В конце концов мы добрались до условного центра этого круга. Здесь я на несколько секунд застыл, снова ожидая нападения. Потом медленно зашагал дальше, к странного вида яме, от которой несло концентрированной вонью грязной силы. Впрочем, первым к ней подскочил ровер, заглянул, сразу же зарычал, потом чуть отодвинулся назад, вновь оскалив клыки. Сбросив на землю оставшиеся охапки дротиков, я взял один из них в руку и шагнул вперед, встав рядом с псом. Опустив взгляд, удивленно хмыкнул. Надо признать, такой картины я тут обнаружить точно не ожидал. То, что было в яме, судя по всему, когда-то являлось человеком. Сейчас же, став бесформенным куском странной плоти, почему-то напомнившей мне тело медузы. Конечно, если та была бы окрашена в темные оттенки, а внутри ее прорезали темно-алые линии кровеносных сосудов, единственным, что отчасти сохранилось, была голова. Выглядела она ужасающе, но, по крайней мере, я мог различить очертания черепа. Еще у нее имелся один уцелевший глаз, сейчас смотрящий прямо на меня. Выдохнув, я поднял руку с дротиком. В тот же миг снизу послышался хрипящий, булькающий голос. «Постой, не убивай, договоримся, глава X». Секунду я колебался, смотря на торчащую из массы студня голову. Потом еще раз пустил в дело подходящий узор, просканировав противника. Не обнаружив ничего опасного и подтвердив свой первоначальный вывод, сюда он угодил живым. Что тоже было нестандартно, случаи подобных изменений имели место, но за всю историю корпуса и гида их насчитывалось всего несколько сотен. За 5500 лет. Рядом зарычал ровер. Я же посмотрел на обезображенное лицо с единственным открытым глазом и задал вопрос, который сейчас казался наиболее важным. Как здесь оказался? Что именно произошло? Тот моргнул, какое-то время помолчал. Наконец снова заговорил, тем же самым булькающим голосом, от которого хотелось поморщиться. Не помню. Очнулся тут. Все. Слова явно давались ему с трудом. Думаю, мыслил он сейчас тоже не совсем ясно. Сложно нормально размышлять, когда от тебя осталась только голова и ты не способен двинуться с места. Помнишь, кем был раньше? Снова пауза. Еще один рык ровера. И короткая ответная фраза. Обрывками. Оглянувшись по сторонам, я усилил защитный покров. Давление здесь, в самом центре гнезда, было зашкаливающе сильным. Раньше я бы его даже не заметил. Теперь же приходилось изрядно напрягаться, чтобы просто стоять на одном месте. сколько времени здесь провел. Сразу стал таким. Изначально, существо внизу издало странный звук, похожий на всхлипывание. Не знаю, ничего, сложно. Методики, позволяющие использовать живых людей для управления боевыми конструктами, существовали в самых разных мирах. Самый простой способ заставить машину двигаться – дать ей живого пилота. А если речь идет о двухметровом стальном механоиде, то в него просто можно засунуть человеческий мозг куда-нибудь в район корпуса. Божества заходили еще дальше, порой задействуя для той же самой цели человеческие души. Но о ситуации, когда навы целенаправленно превращали кого-то в своего рода локального тактика, управляющего защитой гнезда, я слышал впервые. Вся суть живых мертвецов была в том, что они взаимодействовали с мертвой плотью. Именно поэтому слова Пересвитова про изменения живых зверей показались мне обычным слухом. Впрочем, реальность оказалась куда хуже. Кто-то создал схему, позволяющую изменять живых людей, что заставило вспомнить о молниеносном превращении Бередина. Снова взглянув на череп, я пожал плечами. «Как ты планировал договориться, если тебе нечего предложить? Ты ничего не помнишь и ни о чем не знаешь». В этот раз выдерживать паузу тот не стал, забулькал в следующую же секунду. «Золото, оружие, возьми и уходи». Использовать поисковые узоры в условиях настолько высокой плотности новой энергии было практически невозможно. Поэтому, окинув взглядом окрестности, я озвучил логичный вопрос. «Какое золото? О чем ты?» Ровер, которому окружающая нас среда тоже не нравилась, прижал уши, тихо зарычав, а внизу снова заговорил Нав. «Человек, пытался убить, мы справились, забери его вещи». Последнюю фразу из трех слов он произнес совсем неразборчиво. Тем не менее, суть я понял. В целом же, услышанное, заставило скептически вздохнуть. Преторы корпуса и гиды пытались подкупить личными вещами сгинувшего тут бедолаги. Будь ситуация немного иной, это, пожалуй, стало бы отличной шуткой. «Боюсь, ты не совсем понимаешь, что меня интересует. Расскажи, зачем ты здесь? Были какие-то приказы? Кто тобой управляет?» Когда-то эта громадная лужа студня была человеком. Тем не менее, сейчас я однозначно смотрел на Нова, и как бы ни было жаль когда-то угодившего в ловушку парня, он относился к врагам. Сохранять ему жизнь я не собирался. Если смотреть на вещи объективно, этот человек уже давно был мертв, потеряв как собственное тело, так и память. Охранять, ждать. Услышав ответ, я чуть прищурился и уточнил, чего именно ты должен ждать. Пауза затянулась. Наконец вновь зазвучал булькающий голос. Судьбы. На момент показалось, что он тянет время. Или сознание настолько расплавилось, что Нав не в состоянии подобрать верные слова. Тем не менее, я решил дать тому еще один шанс. Какой судьбы? Что должно произойти? Ответ он дал только спустя секунд 10 вязкой тишины. И тот, откровенно говоря, был абсолютно неинформативным. Не знаю. Судьба. Предназначение. Какое-то время я раздумывал, прикидывая, можно ли выжать из него что-то еще полезное. Определившись, метнул вниз дротик, вогнав полыхающее золотом оружие точно в ту самую голову. Скорее всего, это разрушило остатки его разума, но точно не убило тело. Концентрация грязной энергии оказалась слишком высока. Чтобы полностью уничтожить студень, заполнявший яму, потребовалось еще 7 дротиков. Перед тем, как уйти, я отправил Ровера обыскать окрестности, и тот действительно наткнулся на чьи-то вещи, глубоко увязшие в почве и, как мне казалось, пролежавшие тут не один месяц. Шпага, остатки сгнившей кожаной куртки, бляха от ремня и револьвер. Увидев фамильный герб, выгравированный на оружии, я все же задействовал поисковый узор, применив его исключительно к той крохотной площади, на которой все это нашел пес. Не ошибся, в земле обнаружилось сразу 2 кольца. Одно, судя по всему, было фамильным перстнем, означающим принадлежность к семье, а внутри второго была пропечатана легата, разворачивающая специфический защитный покров. Деньги тоже нашлись, изрядно подгнивший бумажник, в котором обнаружилось немного монет. Когда-то здесь была еще изрядная пачка банкнот, но бумага за это время успела полностью разложиться. Концентрация грязной новой силы заметно ускоряла процесс разрушения, так что сказать, когда именно эти вещи сюда попали, было проблематично. С другой стороны, вряд ли это произошло слишком давно, иначе от куртки и бумажника вовсе ничего не осталось. Шпагу, перстни и деньги я забрал с собой, очистив их от новой силы, как только выбрался за границы гнезда. Оружие и фамильные ценности я планировал вернуть семье. К Кем бы ни был погибший здесь человек, он сражался с новыми, пусть и не слишком успешно. Его родные вправе получить назад его личные вещи, а заодно узнать судьбу пропавшего родственника. С деньгами все было иначе. Устав гласил, что во время чрезвычайных ситуаций следует поступать максимально рационально, увеличивая свою вероятность выжить любыми доступными методами. На мой взгляд, нынешний расклад вполне дотягивал до статуса безумно чрезвычайной ситуации, так что деньги я предполагал оставить себе. Остановившись на том самом пригорке, с которого вел наблюдение, еще раз оглянулся на гнездо. По-хорошему, его стоило уничтожить, полностью выжечь. Но как это сделать, с учетом моего нынешнего уровня изначальной силы, я не представлял. Уничтожить навских зародышей, которые возникли буквально полчаса назад, это несложно. Очистить приличную площадь, плотно пропитанную новей энергией, задача совсем иной сложности. Особенно, если учесть количество изувеченной растительности, которая выступала в роли стабилизирующего фактора.